Издательство «Бомбора». Океан книг. «Бизнес с любовью». Жанна Специальная. Читает автор. Начну с того, что сейчас я счастлива, максимально наполнена любовью, гармонией, благополучием и энергией. Мои мечты исполняются, цели достигаются, задачи решаются. Меня окружают восхитительные люди, свет, тепло, доброта и красота. То, что у меня есть сейчас — результат моих действий и решений за предыдущий день, месяц, год. Мои чувства в данный момент означают то, что я все делаю правильно. И этим очень хочется поделиться. Эта книга в первую очередь для женщин-руководителей. Она о бизнесе, она о достижении целей, исполнении желаний, управлении своей жизнью и командой. О том, как это все реализовать через женскую энергию. Энергию любви, счастья, гармонии и заботы. О бизнесе с любовью. В работе я всегда выделяю 5 важных KPI, то есть ключевых показателей эффективности. Первый — это процент эффективности. В моем отделе это процент удельного комиссионного вознаграждения к средней стоимости автомобиля. Второе — это место, занимаемое на рынке по сравнению с конкурентами. Третье — это процент DL к GM1, то есть уровень оплаты труда всех моих сотрудников. Четвертый — процент текучести кадров, отдельно руководящего состава и отдельно менеджеров по продажам. И пятое — процент NPS — уровень лояльности и удовлетворенности клиентов. Поделюсь результатами, которые нам удалось добиться с помощью такого подхода. Мы не будем оценивать, хорошими или плохими они были. Я хочу лишь обратить внимание на нашу точку А в цифрах и ту точку Б, куда мы с командой пришли за один календарный год. Первый — процент эффективности. Увеличился на 72% в целом по всему автохолдингу. Второй — процент лидерства на рынке. Увеличили с 42% до 83%. Третий — процент DL к GM1. Сократили расходы на персонал на 24%. Четвертый — процент текучести менеджеров по продажам. Снизился с 32% до 29%. И пятый — процент NPS, рейтинг автохолдинга 4,9 из 5 возможных. В этот рост было вложено много трудов и усилий. Хочу выразить безграничную благодарность всей моей команде и всем коллегам, прошедшим с нами этот путь. В этой книге я расскажу о том, как прийти к высоким результатам в бизнесе и не стать человеком-роботом, не выгорать, не уставать, а получать удовольствие от каждой секунды на рабочем месте, качественно наполнять себя и излучать то, чем ты наполнен. Итак, дорогой слушатель, устраивайся поудобнее. Надеюсь, эта книга положительно повлияет на твою жизнь. Глава первая. Как получить отличный результат, наслаждаясь каждый день. По восточному календарю я лошадь, а по знаку зодиака — козерог. Работа для меня — нечто святое. Я обожаю работать, и все, что с этим связано, меня наполняет и вдохновляет. Это образ моей жизни, это сама жизнь. Если бы меня спросили, с каким животным я себя отождествляю, то я бы сказала, что с акулой. Это не в смысле зубастости, а в том, что если она остановится, то умрет. Вот и я, когда останавливаюсь, будто бы умираю. Поэтому движение для меня крайне важно. Это кровь, пульс моей жизни. Как-то давно, сидя на рабочем месте, я задумалась вот о чем. В мире есть исследования об успешных людях, анализ их жизней. Можно взять для себя пример какой-то личности или нескольких, которые, по-твоему, достигли успеха. Я много думала о том, что же их объединяет, и поняла, что это две составляющие — действие и позитивный настрой. То есть они много делают и мыслят позитивно. Сейчас я сижу и вижу перед собой наклеенный стикер с уже выгоревшей от времени надписью «Делай, делай, делай, мысли позитивно, и у тебя все получится». С таким девизом я живу уже более 10 лет. Он ключевой для меня, и я говорю об этом всем вокруг, тем самым побуждая себя и остальных предпринимать действия. Мы можем знать сколько угодно, о чем угодно, но ключ лежит именно в действии. Недостаточно просто нарисовать план на бумаге или впитать новую информацию, какой бы она ни была полезной. Мысли позитивно. Еще один ценнейший ключ к успеху. Сначала рождается мысль. Начинать надо со своей головы. Мы должны стоять на страже поступающего в нашу голову потока знаний и тех мыслей, которые в ней крутятся, ведь они через определенное время материализуются. Вернувшись снова в офисный мир 25 сентября 2023 года, я четко держала в голове, что хочу достигнуть крутого результата, но на энергии любви и удовольствия. Мой предыдущий опыт работы был успешным, с многочисленными наградами. Я соревновалась везде, где это можно было, и в большинстве случаев занимала либо первые, либо другие лидирующие места. Результат для меня всегда был крайне важен. Но ценой таких побед были или высокий уровень текучести персонала, или собственное моральное выгорание. Помню, как несколько раз я на пару недель ездила в отпуск одна, чтобы тотально перезагрузиться. Так были велики накопившиеся усталость и стресс. В том собственном вакууме я читала книги, ходила вдоль океана, напитывалась солнцем и пыталась восполнить потери. Насколько же надо было убить свой организм, тело и душу, свое эмоциональное состояние, чтобы аж несколько раз вот так улетать подальше от всех, будучи максимально опустошенной и выжатой. Да, я неоднократно плакала на работе. Градус накала страстей просто выбрызгивал слезы из моих глаз. Это происходило по вечерам, по пути домой и уже по приезде. Этих слез никто не видел, но они были, и их было много. Что называется, результат был достигнут вопреки всему. У меня была жесткая дисциплина. Мой гардероб состоял только из белых рубашек и черных юбок. Кто давно меня знает, может это подтвердить. Всегда собранные волосы, всегда одинаковый макияж. То есть ты всегда как солдат, как боец. У тебя есть цель, есть KPI. Ты знаешь, как достигать результата, и ты просто шагаешь на пути к своей цели, напролом. Справедливости ради надо сказать, что за всю свою трудовую жизнь я никогда никого не подставила, никаких хитрых ходов, грязи, коррупции, желчи, сплетен, чернухи и подобного с моей стороны не было, но была просто армия со строгим и жестким регламентом. И уровень текучки это подтверждал. Однажды мы с командой взяли «Оскар», но ценой этой победы была текучесть кадров более 130% в год. Мне кажется, у меня в голове до сих пор крутятся слова одного из HR: «Неэффективный, отстреливай, последний с конца, с вещами на выход». Мой мозг запомнил, что высокий уровень текучки равен высокому результату. Такова была стратегия развития отдела. Мало приятного, хочу сказать я вам, увольнять людей. Это всегда стресс, который обязательно накапливается в теле. В тот период я часто ходила к массажистам, чтобы снять зажимы, потому что это все отражалось на шее и пояснице. У меня болели даже кости. Я работала в таком интенсивном режиме довольно долго. В моем сознании засело, что дисциплина, жесткость и, не побоюсь этого слова, бесчеловечность гарантируют высокий результат и эффективное управление людьми. Сейчас я занимаю позицию главного человека по F&I в крупном автохолдинге России и буду говорить в контексте этого бизнеса, но все это можно применить и к любой другой отрасли. После такой школы жизни и успехов меня пригласили в РУАД. Профессиональное объединение официальных автомобилеров-дилеров в России. Преподавать для директоров других автохолдингов, наших коллег-конкурентов, эту систему построения эффективной команды и инструментов для достижения наилучших результатов. Мы до сих пор получаем много положительных отзывов о впечатляющих результатах после всего одного нашего недельного обучения. Там разбиралась система, как и что делать в компании для того, чтобы этого добиться, но совсем не затрагивалась тема энергии. То есть тема того, как это все воспринимается с точки зрения наших сотрудников. Мы давали множество различных рабочих инструментов, регламентов, скриптов, определенных готовых шаблонов, но совсем не говорили о том, как вести диалог со своей командой с помощью, например, директивного или демократического стиля. Определение преобладающей энергии, мужской или женской, эта область совсем не затрагивалась и не рассматривалась. После рождения ребенка я вообще не думала, что еще выйду на работу в офис. Я переехала в солнечный Геленджик, начала заниматься инвестиционной недвижимостью. Мне эта деятельность очень понравилась, и у меня появилось колоссальное количество свободного времени. Я увидела совсем другую жизнь. Жизнь в удовольствии и радости, в счастье и гармонии, без стресса. В таком случае ты, как ни странно, достигаешь результатов кратно выше прежних и отлично зарабатываешь. Вокруг тебя успешные люди. Ты наслаждаешься этим всем. Я развивала разные интересные проекты, в том числе и консалтинговые. От скуки даже поучаствовала в конкурсе красоты, где заняла первое место, завоевав главный титул «Миссис Россия 2023». Но самым полезным для меня в такой жизни было то, что я стала опираться в первую очередь на энергию любви и счастья, старалась максимально наполнять себя ими. И когда меня пригласили снова выйти в офис, я согласилась, но дала себе установку, что больше той мужской энергии из прошлого у меня не будет. Я больше не хотела испытывать стресс и выгорать. Я рождена, чтобы быть счастливой, и точка. и поставила себе задачу, задачу со звездочкой, достигнуть наилучших результатов, которыми мы с командой будем гордиться, но теперь уже на женской энергии. У меня было точное понимание, что нужно делать в отделе технически. Все это я проходила довольно много раз, на разных объемах, на разных локациях, на разных стадиях бизнеса и даже преподавала это. У меня была готовая схема — делай раз, делай два, делай три. А теперь решила поработать при помощи любви, счастья, заботы, доверия, честности, а не дисциплины и директивности. И сразу, с первых же дней, различными способами начала это транслировать. Хочу еще раз повторить, все начинается с наших собственных мыслей в голове, с той веры и тех убеждений, которые в нас заложены. Убеждения, кстати, тоже можно менять. Самостоятельно или с помощью внешних помощников, коучей, менторов, психологов, кому как комфортно. Но это работа над собой и то, с чего нужно начинать. Прожив прошедший год, я оборачиваюсь назад и понимаю, что той амбициозной цели, которую я перед собой ставила, мы достигли, но с помощью любви, бизнеса с любовью. Такого, где не нужно выбирать, что вам больше нравится, любовь или деньги. Мы выбрали и то, и другое. Далее в этой книге я буду приводить конкретные примеры, что делала я, что делала моя команда с клиентами, с партнерами, с целями и задачами, с конкурентами, с проблемами и сложностями, чтобы добиться высочайших результатов при помощи любви. Человек — сосуд. Наполни его до краев, и из него польется то, чем он наполнен. Это индийская пословица. Какая глубокая мысль. Не правда ли? Идея реализовать амбиции с помощью любви, счастья и гармонии родилась из-за моей максимальной наполненности этими чувствами в тот момент. Я была на этой волне и не хотела с нее съезжать. Она мне очень нравилась. Поговорим о том, как наполнить себя. Как делать так, чтобы из тебя лилась гармоничная энергия. Задача номер ноль в нашей жизни — понимать, куда плывет корабль. Я не один раз буду упоминать это в этой книге, потому что это крайне важно. А чего лично вы хотите от жизни? Чего вы хотите от себя? Начинай с конца. Когда начинаешь делать ремонт в доме, квартире, когда ты только его затеял, все очень настойчиво рекомендуют нанять дизайнера. А зачем? Во-первых, он спросит, а что ты вообще хочешь? Ты, отвечая на его вопросы, волей-неволей подумаешь, да, кстати, а что я действительно хочу? Такие-то стены, такие-то цвета, чтобы было комфортно, ярко, спокойно, темно, светло. Затем дизайнер визуализирует твои желания в картинку. Вы смотрите итоговый результат и, вероятно, что-то корректируете. И после всех правок, понять, что цвета, стиль и все остальное вас полностью устраивает, происходит переход уже к технической части, где должны стоять розетки, какое должно быть освещение, какие будут текстуры, а практично это или нет и так далее. Иногда кажется, что сделать дизайн-проект — легкая задача, но нет. Зачастую его недооценивают. Вот забыл ты поставить розетку у дивана, и все, уже дискомфорт. Неудобно заряжать телефон или работать за ноутбуком. Не предусмотрел розетку в другом месте, где она нужна, для сушки обуви или для подсветки в шкафу. Мучайся. Лишний провод уже не выведешь. Казалось бы, это мелочи, но они оказывают влияние на качество дальнейшей жизни. Непродуманная розетка может вызвать со временем уже систематический дискомфорт. Часто люди хорошо понимают, что дизайн-проект нужен при ремонте, но плохо понимают, что такой же проект нужен и для жизни в целом. Важно представлять себе, что вы хотите в перспективе через 5, 10, 20 лет. У каждого свой горизонт планирования, и чем он дальше, тем круче цели. Учеными доказано, что при горизонте планирования на 40, 50 или 60 лет вперед человек даже живет дольше. Мы зачастую переоцениваем какие-то краткосрочные цели — накачать пресс за 2 недели, похудеть за 10 дней, и при этом очень сильно недооцениваем долгосрочные. Попробуйте расслабиться и почувствовать, а чего вы хотите от своей жизни, каким вы хотите быть, что вам нравится, что не нравится, и где-то это записать, зафиксировать. Как только появится ясность цели, дальше уже прописать детальнее, где вы, какой вы. Исходя из этого, будет понятно, чем себя наполнять. Например, если у вас задача быть суперрезультативным в спорте, для этого, конечно, нужна серьезная дисциплина. Если задача найти вторую половинку, здесь что-то более женственное, а если вы мужчина — мужественное. Нужно хорошо понимать, чем себя наполнять. Чем должен быть наполнен ваш сосуд, чем вы хотите делиться, что хотите излучать. Понаблюдать за собой, а что лично вам дает ощущение счастья. В моем случае было так. Я записывала в заметке телефона, а что для меня есть счастье и любовь. Какие действия наполняют меня этим, что меня воодушевляет, окрыляет, дает мне энергию и топливо. Отчего у меня горят глаза настолько, что я могу бежать и делать это в 5 утра? Что это? Я писала, писала, писала. Ты живешь, что-то постоянно происходит. В какой-то момент фиксируешь суперзаряженное состояние и думаешь: «Вау! Тебе нравится твое настроение». Тогда нужно остановиться и задуматься, а что сейчас такого произошло? Что подарило мне такие прекрасные ощущения? И записать. И так на протяжении какого-то времени, желательно делать постоянно. Когда в ваших заметках накопится целый список действий, которые вас наполняют, можно также записать те, что дают обратный эффект, разрушают, вводят в депрессию, которые категорически не нравятся. Осознание таких действий тоже нужно и важно. А еще есть люди, которые вас окрыляют, а есть те, кто токсичен для вас, вам не нравится общение с ними. Это тоже нужно записать. После того, как все эти перечни будут готовы или прямо уже в процессе их создания, все, что вдохновляет, окрыляет, зажигает, мы осознанно берем и увеличиваем в нашей жизни. А то, что разрушает, угнетает, что вы не хотите делать, сводим к нулю. По возможности делегируем или находим другие варианты с этим не соприкасаться. При таком раскладе выгорание в принципе исключено. Если хорошо понимать, что вас окрыляет в работе, в семейной жизни, в дружбе, в хобби и во всех сферах жизни, и уделять этому повышенное внимание, тот самый сосуд будет наполнен тем, что хотите вы. Подытожим. Нужно знать, какова ваша конечная цель. Написать, нарисовать, начертить дизайн-проект, начиная с конца, как будто вы уже доплыли до этой цели. Это первое. Второе — фокус внимания. Есть много материалов на тему карты желаний, визуализации и подобного. Я, как человек, приближенный к более рациональному, всегда недооценивала эту практику, потому что уж очень под разным соусами это преподносится и, казалось бы, не всегда связано с бизнесом. А не так давно я прочитала книгу «Быть собой» о Нил Сетт, где очень подробно расписана тема фокуса цели. Насколько наш мозг концентрируется на цели, которые постоянно у нас перед глазами. Наша жизнь каждый день состоит из миллиарда событий. Если вы уже решили, что хотите быть в определенной точке, то нужно зафиксировать ее визуально перед глазами, будь то заставка на телефон, наклейка на мониторе или записка на холодильнике. Смысл в том, чтобы мозг постоянно это считывал, постоянно видел ваше послание самому себе. И в течение дня, среди миллиарда произошедших событий, он неосознанно будет делать выбор, способствующий хоть микрошагу, но приближение к нужной цели. И уже через месяц, два, три, о, магия, цель оказывается достигнутой. Может показаться, что так работает лишь визуализация, но один очень компетентный профессор доказал это с научной точки зрения. Дело в том, что в таком случае наш мозг за одну секунду анализирует наше решение, за или против, приблизит это нас к цели или отдалит от нее. Таким образом, желание исполняется часто даже быстрее и масштабнее, чем мы представляли. Третье — это делай, делай, делай. Это дорожная карта, дизайн-проект своей жизни. Фокус цели — это, конечно, прекрасно и необходимо, но теперь опустимся на землю и перейдем к нашим рабочим моментам. А за счет чего и как мы достигнем этой цели? И тут всегда приходит на помощь упражнение области влияния. Я его просто обожаю. Оно всегда помогает мне быстро и качественно реализовать желаемое. Ловите подробную инструкцию. Не случайно я начала книгу с того, что я козерог. И хоть я не особо верю в астрологию, нумерологию и прочее, нельзя отрицать, что козероги имеют общую особенность. Они считают, что все зависит от них самих. Области влияния — это как раз козерожий подход к достижению цели. Как это выглядит? Ты пишешь задачу, ну, например, похудеть на 10 килограммов за месяц. Задача — это цель, это кружочек посередине. Вы рисуете кружок с вашей целью и от него стрелочки, задавая себе вопросы: а на что я могу повлиять, чтобы похудеть? Первая стрелочка и первый кружочек от него — это питание. Это кружочек номер один. Дальше пошла стрелочка. На что я могу повлиять, чтобы похудеть на 10 килограмм за один месяц? Это физическая нагрузка, какой-то спорт. Дальше. На что я могу еще повлиять? Это забота о теле, кремы, процедуры и прочее. Это продукты в моем холодильнике. Купить себе красивую одежду на размер меньше, чтобы она меня мотивировала ее поскорее надеть. И это все отдельными кружочками. То есть вы описываете все-все, хорошенько думая и размышляя над этим. А мотивация? Как я могу повлиять на нее? Вот я похудею, что я получу? Какая плюшечка меня там ожидает? Это тоже нужно написать. Потом уже лучики третьего уровня. Что такое правильное питание? Осознать, что у меня есть сейчас в холодильнике и что еще необходимо. Например, прописать диету, сдать анализы, понять, на какие витамины нужно обратить внимание, проконсультироваться с нутрициологом. Так мы получаем схему задач. Блок питания, в котором их условно 10 штук. У каждой задачи еще может быть подзадача, но я не буду уже так сильно углубляться. Пример того, как это должно выглядеть, вы можете увидеть на рисунке 1 в приложении к этой аудиокниге. Получается такая своеобразная дорожная карта. И так может быть 10 блоков, то есть тех областей, на которые вы можете оказать влияние, и в каждой из них, например, по 5 конкретных действий. Так мы составили пошаговую инструкцию, что нужно сделать, чтобы эта область влияния была полностью закрыта. Вот она, пожалуйста, дорожная карта из 20 задач. Для структурирования можно перенести это все в Excel и закрашивать зеленым цветом выполненные ячейки и желтым в работе для наглядности. Вы можете посмотреть, как выглядит табличка на рисунке 2 в приложении к этой аудиокниге. А теперь магия, любимый принцип Паретто. Это когда 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. Эта книга посвящена бизнесу с любовью. Здесь будут деловые и всем известные инструменты. Но как это все через любовь трансформировать и реализовать в нашей повседневной жизни? С помощью этого принципа нужно поделить полученные задачи на 20% тех, которые дадут 80% результата, и приступить к ним немедленно, то есть прямо сейчас, не забывая, конечно, и про остальные 80%. Ведь для достижения 100% результата надо делать все намеченное, но в первую очередь эти 20%. Если вы быстро их реализуете, они сразу дадут хороший эффект и топливо для дальнейших действий. Вы этот эффект фиксируете и не забывайте, пожалуйста, себя хвалить. Вот мы и добрались до пункта 4. Обязательно себя хвалить. Максимально за все, за какие-то достижения, за конкретные шаги, за то, что ты просто сделал. Не зря всему миру известно словосочетание «just do it», что ты постарался, получилось, не получилось, но ты делал. Мы все управляемые животные. Возможно, грубо сказано, но во многом это так. Наш мозг должен выработать реакцию «сделал, дайте награду». Побалуйте себя чем-нибудь. Кого-то радует вкусная шоколадка, кого-то любая другая покупка. Для одного массаж — самая желанная награда, для другого — время с близким человеком. Вы чего-то достигли? Да даже за одно лишь действие в эту сторону. Поблагодарите себя. Получите дозу счастья, дофамина, чтобы мозг зафиксировал, что действие равно счастье или результат равно счастье. К сожалению, часто в нашей жизни наблюдается странная ситуация, когда за результаты мы себя не хвалим, а вдобавок еще и обесцениваем. Можно было бы и лучше, да какой это результат? Сравнение или синдром самозванца во всей красе. Вы сделали нужное действие. Оно привело к какому-то результату. Пусть не совсем тот, который вы планировали, но он уже есть. А вы, вместо того, чтобы себя похвалить, наоборот, ругаете. Мозг может это воспринять очень неоднозначно. Мол, я что-то делал, меня за это еще и поругали? Для полного счастья после этого еще хорошо открыть ленту соцсетей, полистать ее или сериальчик посмотреть. Тогда произойдет быстрый всплеск гормонов удовольствия, мозг запомнит это. И что он будет делать дальше, когда захочет дофамина? Конечно, он залезет в соцсеть, потому что он знает, что оттуда он его точно получит, причем моментально и гарантированно. И он точно не пойдет делать то, что вы себе наметили в дорожной карте по достижению цели, потому что там его еще могут и поругать за то, что он недостаточно хорошо что-то сделал. Вот поэтому очень важно также подводить итоги дня, недели, месяца или просто в любой момент, когда захотелось. Вот появилось у меня свободное время, еду я куда-то, сижу в аэропорту или лечу без интернета, я захожу в заметки и рефлексирую. Хвалю себя, благодарю Вселенную за возможности, за то, что у меня получилось. Пишу конкретно, что удалось, и получаю от этого необходимый дофамин. Вернемся к теме целеполагания в своей жизни и тем задачам, которые мы хотим достичь через определенное время. Недавно я наткнулась на одно высказывание. Я, к сожалению, нашла его автора. «Без сверхцели не бывает харизмы». Эта фраза заставила меня глубоко задуматься, и я бы немного изменила ее. Без амбиции не бывает харизмы. Она бывает, только если тебе суждено родиться харизматичным лидером в области искусства, привлекать внимание и восхищение своим талантом, но при этом не имея стремлений к мировой славе или материальному успеху. Ведь только человек, неудовлетворенный малыми достижениями, стремится к чему-то большему. Такие люди обладают внутренним огнем. Он позволяет им сиять изнутри, привлекая внимание окружающих и вдохновляя их. Именно амбиции помогают человеку устанавливать для себя высокие стандарты и двигаться в их сторону. Уверенность и решительность производят яркое впечатление. В таком человеке окружающие признают лидера. Амбиции должны быть подкреплены делами. Они требуют трудолюбия, настойчивости и самодисциплины. Человек с амбициями не боится трудностей и не останавливается перед препятствиями. Он идет вперед, независимо от обстоятельств, и несет ответственность за свое будущее. Великие лидеры всегда были амбициозными людьми. Они видели вокруг себя больше других, стремились к изменению мира, были готовы рискнуть ради своей цели, не боясь быть не такими, как все. Осознавая свои стремления, человек начинает трансформироваться, становится более осознанным и уверенным. Эта внутренняя метаморфоза привлекает к нему внимание, ведь он излучает энергию и силу, которые невозможно не заметить. С таким человеком всегда интересно, он всегда может что-то рассказать, чем-то поделиться и знает, на что равняться. Отличная практика по этой теме называется «Список 100 желаний». Если загуглить ее в интернете, можно найти много разной информации. Мне понравился один из методов написания такого списка. Ровно половина желаний должны быть простыми. Простыми — значит, пошел и сделал. Из разряда «хочу новые шторы», «хочу пробежаться босиком по траве». Эти 50 пунктов должны быть истинными желаниями вашей души. Только вот как услышать эту душу? Это ведь тоже порой непростая задачка. Мне помогает вот что. Расслабиться, отбросить навязанные социумом мысли, почувствовать себя. Когда счастлива моя душа? Здесь могут быть те пункты, которые мы с вами уже рассматривали, те действия, которые вас наполняют. Допустим, 50 простых желаний есть. Еще 30 должны быть посерьезнее. Например, купить квартиру или обновить машину. Задачи, для выполнения которых надо хорошенько поработать, ипотеку взять или кредит. То, что в перспективе вполне реально достичь. Оставшиеся 20 желаний, они нереальные, фантастические желания, которые на данный момент за гранью вашей реальности. Яхта, Ламборгини, частный самолет, свой дом на побережье за 1 000 000 000 рублей, полететь в космос. Все что угодно. Главное, чтобы этого хотели именно вы. Итак, в нашем списке теперь есть целых 20 сверхцелей. Если периодически поглядывать в них, мозг будет фокусироваться на них и искать варианты их достижения. Лично я пользуюсь приложением «Листоник» на смартфоне. Изначально оно было придумано для похода в магазин. В нем можно создать новый список покупок и добавить туда хлеб, масло, колбасу и что еще мы обычно покупаем в магазине. Вы пишете список, а потом галочками отмечаете купленные продукты. Это довольно простое и удобное приложение, но я его использую не для магазина, а для своих желаний. Когда мне рассказали про эту практику, я села и подумала: «Ладно, мечтать так мечтать». Расслабилась, написала там все-при-все желания, которые только приходили ко мне в голову. И их было всего 15! 15, Карл! Я тогда напряглась, ведь надо было целых 100, а я еле 15 смогла написать. И в итоге в тот день я выродила, другого слова я не подберу, около 30. Все. У меня даже больше желаний так казалось и не было. Как бы я ни размышляла, туда уже и навязанные социумом залетели. Я больше не могла ничего придумать. Для меня это было тяжело, поэтому список из 100 желаний я писала в течение полугода. Все это время я где-то что-то слышала, чувствовала, что хочу этого, и вносила в список. И пока я туда дописывала желания, я также отмечала галочками то, что уже выполнила из раннего. А какие-то желания к тому моменту теряли свою актуальность, и я их исключала. На текущий момент у меня в списке 164 желания, 79 из которых я выполнила. Мой мозг периодически видит и сверхжелания из рубрики «Фантастика», понимая, что и с ними надо что-то делать. Поэтому в случае, если за день рядом появляется возможность, которая каким-либо образом может поспособствовать выполнению одного из этих желаний, мозг это увидит и ухватится за нее. Вот так это работает. Приведу свой пример. На текущий момент у меня на заставке стоит картинка моей космической цели. Я каждый день даю мозгу понять, что для меня это важно, и он ищет соответствующие пути. Это мой фокус цели. О нем я думаю каждый день. И что происходит в моей жизни? После того, как я поставила эту картинку, я каждый день выбираю свой гардероб в соответствии с ней. Даже когда иду в магазин в выходной день, я всегда одеваюсь соответствующим образом, как женщина, которая уже получила желаемое. И на обычную прогулку с дочкой я тоже иду в элегантном платье, а не в кроссовках. Если я на секунду задумываюсь о своей суперцели, у меня сразу появляется осанка, красивая летящая походка, совершенно другая энергия. Та самая энергия, о которой в этой книге идет речь. Когда в жизни есть неземная, непонятно как реализуемая цель, то внутри тебя образуется некое особое топливо, разжигающее огонь, искру в глазах. Все это выражается в излучаемой тобой энергии, поступках. Ты пронизан этим огнем. И если это действительно твоя цель, то она обязательно сбудется. Книга, оказавшая на меня большое влияние, «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. Наверное, потому что она попалась мне в нужное время, когда я сама была готова к изменениям. Я вынесла оттуда множество важных мыслей, которые теперь в моей жизни работают на 1000%. В этой серии книг много о чем говорится, но мне особо запомнилась идея о том, что вся наша жизнь должна быть в легкости и счастье, что жизнь — это течение, по которому нужно плыть, которое нужно чувствовать и подгребать веслом при необходимости. Эта информация разделила мою жизнь на «до» и «после». Раньше я часто плыла против течения, достигая, добегая, преодолевая. Сейчас же я в своем русле. Я плыву по нему, получаю удовольствие и подгребаю веслом. То есть делаю что-то для того, чтобы быстрее приплыть, а не просто лежать в направлении цели. Это как с дорожной картой конкретных задач, о которой мы с вами поговорили ранее. Добавление к принципу «делай, делай, делай», мысли позитивные, и все получится. Еще вот таких важных моментов привносят в нашу жизнь некое волшебство. Именно в трансерфинге я узнала про слайд, что нужно визуализировать перед собой конечную цель, представить ее как некий конкретный кадр с изображением желаемого и ощутить, будто ты уже в нем. Вот хочу я, например, Бентли кабриолет. Значит, представляю, как я в него села, как радуюсь, что он у меня есть, какой он, ощущаю, как трогаю руль. Эту картинку необходимо визуализировать постоянно. Закрыл глаза, представил, ощутил, пошел дальше по своим делам. Хорошо это делать также непосредственно перед сном. В данном случае не надо даже ничего рисовать и вешать перед глазами. Достаточно прокручивать желаемое в своей голове. С помощью визуализации у меня свершилось два самых невероятных события в жизни. Я точно знаю, что это работает. Это научно доказал и Анил Сет. Поэтому однозначно стоит взять этот метод на вооружение. И как же сильно вы удивитесь, когда ваш слайд исполнится точно так, как вы его себе представляли бесконечное количество раз. Основа моей жизни сейчас — это мы рождены, чтобы быть счастливыми. Наша жизнь должна проходить в радости и легкости, а все трудности мы придумываем сами. Поясню. В книге Зеланда как раз говорится, что если ты залез на волну счастья и гармонии, не слезай, все, ты на ней, не давай ничему и никому сбить тебя с нее. Да, ты можешь слезть, перешагнуть на другую волну, но только если ты сам этого захочешь. Только я не знаю, что должно случиться, чтобы я теперь покинула этот гребень. Мне очень нравится на нем находиться. В детстве мне, как и многим, говорили, что жизнь как зебра, что есть белые и черные полосы. Если произошло что-то очень хорошее, то следом жди чего-то плохого. Мне внушили это, я жила с такими убеждениями. Уже не помню, родственники это были, или телевизор, или я где-то еще услышала. Но я об этом постоянно думала. И, естественно, после хорошего ждала плохое. И угадайте, что происходило? Ровно то, чего я ждала. Зато сейчас я понимаю, что все устроено иначе. Все происходит соответственно тому, как мы сами себя запрограммировали. Очень важен фокус внимания. Когда фокусируешься на позитивном, то негатива даже не видно. Так сейчас и происходит у меня. Продолжая тему о работе над собой и своими мыслями, еще раз повторюсь, что мысль первична, а действие вторично. А как же привести в порядок свои мысли? Дослушав мою книгу до этого места, вы узнали для себя что-то полезное, возможно, даже сделали записи и уже чем-то из этого пользуетесь. Вы не случайно слушаете эту книгу. Наверняка у вас есть интерес, определенный запрос, например, на построение более экологичной модели бизнеса. А как показывает успешный опыт, намного легче и эффективнее проходить любые трансформации, обратившись за советом к профессионалам своей области. Расскажу, почему я пришла к такому выводу. Моей дочке сейчас 4,5 года, и она занимается плаванием с полугода. Поначалу детям просто показывают водичку, учат нырять и спасать себя в воде. Где бы мы ни жили, в каком угодно месте и городе, мы всегда ходим на плавание. Дочь занималась с разными тренерами в разных бассейнах, и вот на что я обратила внимание. Есть более дешевые уроки. К примеру, 1000 рублей за одно занятие. Обычный тренер, обычный бассейн. Ребенок пришел, поплавал. Вроде бы задача выполнена. Но вот однажды, совершенно случайно, мы попали к дорогому тренеру. Он работал в хорошем бассейне, при 5-звездочном отеле. У него самого множество золотых и серебряных медалей. Он чемпион Европы и мастер спорта по плаванию. Он специализировался именно на детском развитии и занимался с детьми сразу в большом бассейне. Я привела к нему ребенка в возрасте 2 лет. В целом, мы были довольны теми результатами, которые у нас были на тот момент. Однако этот тренер за один урок поставил дочери технику, а ведь по длительности это было точно такое же занятие, как в любом стандартном бассейне. Но вот только через час работы с этим тренером ребенок уже умел плавать на спине, на животе, делать различные упражнения. По прошествии месяца занятий по 2 раза в неделю моя дочь стала проплывать тот 25-метровый бассейн туда-обратно сама и абсолютно налегке такими различными техниками, что я была поражена. Я так плавать не могла, как моя дочь в 2 года. Эта история дала мне очень четкое понимание. Если хочешь добиться цели быстро, с минимальными затратами и в радости, обратись к профессионалу в этой области. И теперь, если я не эксперт в том, за что мне нужно взяться, то всегда сначала найду человека, разбирающегося в данной сфере, и куплю его опыт. Если есть возможность получить его консультацию, поддержку, менторство, дорожную карту, тренировки, то я, безусловно, сделаю это. При этом, что интересно, действительно качественно делающие что-то люди, настоящие профи, чаще всего не берут за свои услуги бешеных денег. Да, это будет дороже, чем у их коллег, но результат превзойдет все ожидания. И сколько бы раз я это не практиковала, каждый раз понимаю, что это единственно верный путь, всегда оборачивающийся успехом. Вы слушаете трансформационную книгу. Крупные изменения проще проходить с чьей-то помощью — психолога, коуча, ментора-наставника. Это могут быть сессии тета-хилинга или расстановки. Существует масса различных техник для мужчин и женщин, активных, пассивных, каких угодно и под любой запрос. Я точно знаю, что самолечением заниматься сложно. А определенные, глубоко засевшие убеждения мозг очень яро защищает. Давно известно, что основы психики закладываются еще до 7 лет. Формируются же они из достаточно простых жизненных ситуаций. Так мы потом и живем с ними всю жизнь. Дальше все работает вот как. Если ты фокусируешься на каком-либо видении окружающего мира, то даже если в день у тебя произойдет 10 событий, 7 из которых опровергают его, а 3 подтверждают, ты будешь видеть лишь те, что подтверждают. Мы видим только то, на чем концентрируемся. И с каждым днем, месяцем, годом ваше убеждение все обрастает и обрастает подтверждениями, потому что все остальное для мозга находится в слепой зоне. Крайне трудно осознавать и пересматривать эти уже вросшие с корнем убеждения, а тем более трансформировать их. На эту тему есть анекдот. Сколько нужно психологов, чтобы поменять в комнате одну перегоревшую лампочку? Правильный ответ — нужна 1 лампочка и 1 психолог, но только лампочка должна хотеть меняться. Если ваша лампочка хочет меняться, то я призываю вас найти того человека, которому вы сможете доверить свою историю, прислушаться к нему, чтобы он взял вас за руку и быстрее провел в новый, лучший мир. А как найти такого человека? Можно обратиться за рекомендациями к друзьям. Но нужно учесть, что вовсе не обязательно подошедший вашему другу проводник подойдет и вам. Тут надо пробовать раз, другой, третий, пока не случится нужный контакт. В большинстве случаев у психологов, коучей и менторов первая сессия либо бесплатна, либо по сниженной цене. Как раз для того, чтобы вы почувствовали, ваш это человек или нет. Сможете ли вы дальше работать с ним? Подходит ли вам эта техника? Нравится? Комфортно ли вам? Есть ли какой-то результат после первого занятия? Если да, продолжайте. Если нет, не страшно, это нормально. Продолжайте искать дальше. И как только найдете, не отпускайте. Как понять, что это нужный человек, что сессия прошла хорошо и есть результат? Очень просто. Вы будете счастливы, будете улыбаться, внутри будут бабочки, ваше настроение улучшится, вы что-то осознаете, что-то изменится, и, как правило, вы не поймете, что именно, но вам это понравится. Если вы поймали это чувство после занятия с профессионалом своей области, уже после пары первых сеансов, в течение недели или 2, то продолжайте. Если такого нет, а наоборот, только грусть, слезы, тяжесть, ищите дальше. Есть только 1 критерий. Я счастлив здесь и сейчас, значит, я все делаю правильно. Несчастлив, значит, какие-то мои действия привели меня к такому состоянию. Необходимо остановиться, успокоиться, постараться понять, что происходит не так и что привело к таким последствиям, а потом поменять действия, чтобы завтра, послезавтра и через неделю снова чувствовать себя счастливым. Поэтому периодически задавайте себе вопрос: «Счастлива ли я?» «Да?» — продолжайте. Вы все делаете правильно. «Нет?» — обратитесь за помощью. Это нормально. Менять свою жизнь и отношение к чему-то нормально. Кто сказал, что люди не меняются? Очень даже меняются, и порой до неузнаваемости. Особенно, когда человек начинает с кем-то заниматься, у него открываются глаза на мир, снимается блок самых разных функций этой жизни, которые ты сам себе заблокировал в детстве или позже. И жизнь начинает играть новыми красками. К этому я еще вернусь во второй главе, когда мы будем говорить о сотрудниках. У меня есть несколько прекрасных примеров на этот счет. А теперь немного про энергию и почему я считаю, что эта книга сейчас может быть очень актуальной. Потому что наш мир меняется, особенно в России. У нас всегда было меньше мужчин, особенно в определенные периоды истории. В известной советской песне есть слова: «Потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят». Но в любом случае, мужчины всегда преобладали в бизнесе, в руководящем составе. Генеральные директора, учредители, акционеры в основном всегда были мужчинами. Когда меня только повысили до руководителя, то на собрании директоров я увидела, что более 80% присутствующих — мужчины. Это было около 10 лет назад, и я хорошо помню свои чувства. Как я сижу за круглым столом с директорами и руководителями разных направлений, вокруг почти одни мужчины, а меня только назначили. Начинаю смотреть по сторонам и искать лучшие практики по достижению результата. И вижу только мужской стиль управления. Директивный, авторитарный, жесткий, прямолинейный, хладнокровный, аналитический, прагматичный, требовательный, сильный, без эмоций. Когда за столом 8 человек из 10 мужчины и только 2 женщины, то преобладает, безусловно, энергия большинства. Я же, еще не будучи опытным руководителем, всегда старалась не то чтобы только соответствовать, а даже быть лучше. Поэтому для достижения высокого результата мне приходилось копировать мужскую энергию и удваивать ее. Мужские сценарии, которые были вокруг, а они почти всегда были успешными, мой мозг запомнил и записал. Это похоже на то, что происходит в стае. Обычно мы считываем, кто как ведет бизнес, с помощью чего достигается результат. Поэтому хочешь не хочешь, а анализируешь, что именно делает самый успешный из руководителей, и копируешь это в своей работе. А чтобы быть еще лучше, быстрее, выше, сильнее, ты еще и масштабируешь это. И что же в таком случае происходит? Женщина начинает работать, по примеру этой главенствующей, строгой, с малым количеством эмоционального интеллекта, энергии. Никакой эмпатии там почти никогда нет, а где-то нет и человечности. Зато есть увольнение, наказание, эффективность, результативность, целеполагание — все по полочкам. У женщин-руководителей попросту нет перед глазами примера успешной женщины, которая достигала бы результата иным методом — через любовь, заботу, улучшение, поддержку, гармонию, счастье. Поэтому они пытаются выстроить процесс и прийти к отличному результату с помощью того, что есть перед глазами — строгой дисциплины, четких целей, серьезных планов. Я долго работала через мужскую энергию и очень хорошо помню этот опыт. В тот период времени я чувствовала себя солдатом. Да, мы ставили сверхцели и достигали сверхрезультатов. При таком подходе ты просто прешь как танк, делая все то, что делает твой best practice, которого ты сам для себя выбрал, и вдобавок удваиваешь все это, увольняешь чаще, выжимаешь сильнее, цели ставишь круче, собрания проводишь каждую неделю, и неважно, выходной или нету сотрудников, все должны присутствовать. И все в директивной форме, с отсутствием эмоций и человечности. Так в сознании прочно закрепляется, что именно такое поведение и такая стратегия приводят к высокому результату. Но вот вопрос, а что я чувствовала в те моменты? Бывали дни, когда эмоции никуда было не деть, они накапливались во мне тяжелым грузом. И вот они копятся, копятся, копятся. Ты женщина, но тебе нельзя плакать, потому что ты как мужчина в данном случае, а мужчины не плачут. Мужчины эти эмоции не проявляют, у них нет таких волнообразных циклов всплеска разных гормонов, а в тебе они есть. Но, к сожалению или к счастью, их нельзя просто взять и вырезать, как аппендицит, и продолжить спокойно жить дальше. Далее мы поговорим, как можно с этим поработать, если не знаешь, что с этим делать. Я понимала, что мужской стиль управления помогает мне достигать результата, но мне было от него плохо. Мне хотелось быть мягкой, нежной, доброй, любить и быть любимой, чтобы все вокруг было гармонично и экологично. Одновременно я осознавала, что нужно срочно подушить эти странные чувства и усердно работать на волне строгости и дисциплины. Помню, как выходила из кабинета генерального директора с тяжестью внутри, а после закрывалась в своем и ревела. И так, пока не проревусь, не выйду. Потом сопли вытру, глаза краснеющие припудрю и иду работать. И с температурой 39, и с воспаленным аппендицитом. Ты же солдат. Из-за такого ритма я несколько раз улетала в отпуск одна, а когда не могла улететь, просто лежала дома все выходные в тишине, потому что эмоционально выгорала. Мне нужно было вывести свое состояние не то чтобы в плюс, хотя бы в ноль. Такая вот энергия для достижения целей. Теперь я считаю своей миссией поделиться своим опытом и рассказать женщинам-руководителям, начинающим или уже с большим опытом, о том, что сверхрезультатов можно достигать на женской энергии. Эта глава посвящена работе над собой. Здесь я рассказываю про свой опыт, про свою трансформацию. Я 5 лет назад и я сейчас — это два абсолютно разных человека. Даже смотря на свои фотографии, я думаю, «Боже, это точно я!» Да, достигались высокие результаты, и было чем гордиться, но мне всегда было не по себе от того, как это происходило. А сейчас, каждый божий день на работе я получаю огромное удовольствие, до такой степени, что вообще не считаю, что я работаю. Я очень люблю свой кабинет, свое рабочее место, пространство, в котором нахожусь в работе. Я его создала сама. Мой кабинет наполнен зеленью и цветами, вдохновляющими картинками, целями, которые постоянно перед моими глазами. Пока я писала эту книгу, передо мной в кабинете всегда было изображение моей недостижимой цели. Более полугода каждый день я смотрела на нее. И буквально на прошлой неделе она осуществилась. Это невероятно. Это подтверждает, что возможно все и все в нашей голове. Мечтать надо смелее. И если цель небольшая, например, была 1000 рублей, а надо 2, то есть двукратное увеличение, она исполнится быстрее. А если больше, например, в 5, в 10 раз, надо набраться терпения и продолжать. На ее исполнение нужно немного больше времени и энергии. Опасность состоит лишь в том, что мы порой сдаемся. Идем, и вдруг начинаем сомневаться. А точно ли вообще нам это нужно? Да не так-то сильно и хотелось. А может, и недостойно этого? И так далее. Все в нашей голове. Случается то, во что вы верите. Нужно монотонно продолжать действовать. Настойчивость всегда побеждает. А как относятся к такому введению дел коллеги? Поделюсь своими наблюдениями. Такое управление выбивается из общего стереотипа, общего представления мужчин, какими они привыкли видеть женщин-руководителей. И как они реагируют на это все? Буду откровенна. Сначала реагировали странно. У них было полное непонимание, что вообще происходит. Первое время — да, это, возможно, мне немного мешало и заставляло совершать больше качественных действий для построения новой системы, показывать эти действия, чтобы мужской мозг коллег немного успокоился, что все под контролем. Недостаточно просто жить в женской энергии, транслируя «я женщина, я всех люблю» и ничего больше не делать. Наша дорожная карта состоит из более чем 200 пунктов. Сейчас мы всем отделом переживаем трансформацию с состояния до и после. Чего-то уже достигли, а что-то еще в процессе. Мужчинам очень важно видеть, а действия-то какие? Один из генеральных директоров даже напрямую задал такой вопрос, а что конкретно было сделано? И если этого не показывать, то сложится впечатление, что мы исключительно на волне любви, все такие воздушные и несерьезные. Бизнес любовью совсем не означает, что добавляя одно, мы выбрасываем другое. Мы не выбираем деньги, результат или любовь. Мы поставили цели, прописали план мероприятий по их достижению, нарисовали карту. Каждый день делаем четкие конкретные шаги. Но происходит это с помощью другой энергии, женской. После полугода работы в новой команде я несколько раз демонстрировала коллегам нашу дорожную карту, что было и что стало. Обязательно отмечаю цветом. Мужчины-то в большинстве своем визуалы, помним об этом. То, чего не было красным, что стало зеленым, на что обратить особое внимание желтым, белым, что в работе. И мужчины видят, что действие и результат есть, эффективность растет, а вдобавок у нас тут любовь. Сотрудницы все счастливые, сплоченные, заряженные, у нас мир, дружба, жвачка. Они думают, ну ладно, а что еще сказать, когда самое главное — результат? Хоть это для них и крайне странно, непривычно. Им теперь точно есть что пообсуждать между собой. Это я и хочу популяризировать. Цифры — наше все. Мы на работе для того, чтобы приносить деньги компании. Если уж мы в бизнесе, строим свой или работаем в найме, то в любом случае наше рабочее место нужно для того, чтобы генерировать деньги и результат. Это первое. А уже при помощи чего конкретно — второе. Не получается с любовью — делай без любви. В бизнесе главное — деньги, иначе любое предприятие просто перестанет существовать. Но как же хочется делать эти деньги с любовью, не выгорать и каждый день быть в гармонии и благодарности. Также нужно затронуть вопрос об эмоциональности женщин. Это довольно интересная тема, которая может вызвать споры. Здесь я делюсь своими мыслями, эмоциями и своим личным опытом. Я эмоциональна и отлично это знаю. Я веду женский календарь циклов, важность которых давно доказана. От этой особенности никуда не деться. У кого-то зависимость от цикла выражена в большей степени, у кого-то в меньшей. Вот у меня как раз в большей. И есть дни, я знаю о них заранее именно потому, что веду календарь, когда я просыпаюсь и хочу убивать. Когда я была моложе, я не понимала, что со мной происходит, и просто испытывала дискомфорт в определенные дни. Могла наломать дров, сказать что-то лишнее, не сдержать себя, сделать что-то, о чем потом бы жалела. Но это произошло раз, произошло два, и я поняла, откуда ноги растут. И даже банально погуглив в интернете, можно найти техники, как с этим работать в обычном режиме. Что надо попить, что надо съесть, как можно подышать, чтобы привести себя в чувство и в порядок. Это первый способ. Второй способ — на 17-й день цикла пойти и сдать кровь на гормоны. Понять, что там преобладает, а что уменьшается, и скорректировать это с помощью консультации нужного врача. Тоже прекрасный метод. Пользуйтесь, и ваша жизнь не будет прежней. Однако можно ничего такого не использовать и посмотреть на это с другой стороны. Повышенная эмоциональность и то, что нас, женщин, будоражит, что пробуждает в нас энергию, дает нам дополнительные возможности. Чувствовать энергию внутри себя и уметь ей управлять — это прекрасный навык. Когда человек спокоен, расслаблен, доволен, то у него все прекрасно. Да, у него есть жизненные силы, он наполнен, но особой мощности, с которой ракета взлетает в космос, когда в ней задействованы все двигатели, нет. Все хорошо, работа и результативность, штатная энергия, штатный режим, рабочее состояние. А вот в определенные дни цикла или когда случается что-то нестандартное, когда внутри нас происходит всплеск гормонов и эмоций, появляется та самая особая мощность. Очень важно ее вовремя поймать и пустить во благо. Один из таких примеров на этот счет, который я прочла очень давно в интернете, кардинально изменил мое отношение к применению возникшей энергии. Одна девушка поделилась своим опытом общения с супругом. Она рассказывала, что у нее дома стояла электрическая печка, и на ней постоянно образовывался нагар, который было очень сложно вычищать. Сейчас, конечно, есть средства, которые быстро убирают подобное, но у нее такого не было, и этот нагар приходилось сильно тереть. Она уставала, рука болела, она вообще не любила это дело, поэтому на печке постоянно был черный слой. Периодически у них с мужем бывали ссоры, тогда она злилась. Она писала, что в ней кипела злость, и ей хотелось что-то сказать или сделать обидное и не очень хорошее по отношению к своему супругу. Но она стала эту энергию замечать, ловить и шла тереть свою печь. Накопившуюся негативную энергию она стала аккумулировать в руки и в губку с чистящим средством. Таким образом, она нашла выход для этой энергии. Сама собой эта энергия не испарится. Можно выпустить ее через ноги, пройтись по парку, пробежаться, позаниматься в спортивном зале. Когда внутри все бушует, то ее обязательно надо куда-то деть. Если ей не управлять, то из вашего рта могут вырваться обидные слова в адрес другого человека. Или в какой-то момент что-то неосознанное вдруг выплеснется в другой форме, принеся неприятные последствия. Другое дело — обратить накопившееся и захлестнувшее тебя чувство во что-то полезное. Эффект может быть разный. Чистая плита, пол, вся квартира, бодрость и хорошее самочувствие после физической нагрузки, наконец, разрешенное дело, которое давно маячило перед глазами. Получается, и от энергии избавился, и мир от ваших действий стал приятнее. Пока та девушка чистила плиту, она, допустим, слушала музыку, приходила в форму, в себя, и семейная жизнь у нее осталась здоровой. Я считаю, что надо понимать причины особой эмоциональности, будь это определенный день цикла, нехватка витаминов или что-то еще. Все вокруг оказывает влияние на наше эмоциональное состояние, усталость в том числе. Очень важно это мониторить, чувствовать и видеть эту энергию в себе. Если вы чувствуете ее, пусть она даже на первый взгляд может быть некрасивой, агрессивной, злой, несущей что-то негативное, то порадуйтесь. У вас есть это восхитительное топливо, которое позволит сделать то, чего вы бы не сделали в обычном режиме. Вспомните, что вам нужно сейчас сделать, или просто покатайтесь на коньках, велосипеде, выпустите эту энергию. Ради своего же тела, своего тонуса. Танцы тоже прекрасно. Ну или через руки. Если у вас была задача сделать какой-либо механический труд, что-то написать, поработать, любые домашние дела, какую-то рутину. Главное — принять эту энергию, поблагодарить за нее, и вы увидите, как будет меняться мир. Женская эмоциональность в бизнесе и в бизнесе с любовью работает исключительно во благо, только если женщина сама осознает, что с ней происходит, и пускает свою энергию в нужное русло. У мужчин подобного чаще всего не происходит или происходит крайне редко, в каких-то экстраординарных ситуациях. А мы женщины, и с нами такое бывает на постоянной основе. Контролируя свою энергию, вы удвоите и, возможно, утроите результаты своей жизни. А что еще влияет на вашу жизнь? Например, музыка. Она оказывает огромное влияние на качество жизни. Песни и композиции, которые мы слушаем, некоторого рода аффирмации. Это фокус нашего внимания, заряд настроения, эмоциональный фон и те же гормоны. Я отношусь к выбору своего плейлиста очень ответственно, понимая, что все, что попадает в сознание, закладывает мое текущее состояние. И это еще одна из ключевых задач нашего времени — в режиме избытка информации контролировать и самим формировать этот поступающий поток. Мы с вами на 100% ответственны за это. От того, что мы видим, слышим, что вокруг нас, с кем мы общаемся, что делаем, зависит качество нашей жизни. Какие вопросы мы задаем, такие ответы и получаем. Подходить осмысленно к этой теме значит правильно наполнять свою светлую голову, свою книгу жизни, управлять своей жизнью. Чем наполнен, то и отдашь. Я прошу вас посмотреть, что в вашем плейлисте, осознанно подойти к выбору текстов и песен под разные настроения. Например, под трудовое что-то мотивирующее, мощное. Когда мне нужно сделать большие рывки в работе, настроиться на особый лад и результативность, я всегда включаю L1 «Бери свое». Он поет: «Ты хочешь быть первым? Будь первым, будь первым». Как же все просто в нашем мире. «Ты хочешь быть первым? Будь все. Точка». Первое, что нужно — принять решение. Хорошо скомпоновать песни под ваши нужды. Если это романтическое настроение, что-то прекрасное о любви, о взаимности. Ни в коем случае не о страданиях и расставаниях. Когда у меня лирическое настроение, я нахожу спокойную музыку, без текста. Хочется поразмышлять — поразмышляйте. Хочется погрустить — погрустите, но недолго. И не позволяйте кому-то или чему-то формировать в вас негативный сценарий. Я иногда разрешаю себе погрустить. И если вдруг мне хочется поплакать, я включаю красивую, меланхоличную музыку, спокойные мотивы, без текста. Я не хочу и не позволяю ничему лишнему входить в свой храм, в мою голову, в мое тело. Соплям, обидам, матам, переживаниям нет места в моей жизни. Я не смотрю такие фильмы, не слушаю такую музыку, подкасты, не читаю такие новости, книги, статьи. Это такая интересная задача — управление тем, чем ты будешь наполнен. Ты можешь не общаться с фонящими и деструктивными людьми, либо обозначить границы общения. И это касается также наших сотрудников. В жизни мы на 100% влияем на себя. А пока мы на работе, мы также на 70% влияем на рабочее пространство. Какая информация входит в головы наших людей? Нужно понять, что если вы не занимаетесь полезными рассылками, обучением, развитием, то голова вашего сотрудника заполнится чем-то. Как-то и чем-то — это точно не мои понятия. Я хочу управлять своей жизнью и своими результатами. А чтобы ими управлять, надо понимать, куда плывет мой корабль, как он будет плыть к цели. И делать, делать, делать. В одном из полей моей дорожной карты есть список действий, чем и как наполнять головы членов нашей команды правильно. Мы создали Академию развития, в рамках которой обучаем сотрудников, проводим качественные тренинги. Я лично отбираю тренеров. У меня есть сетевые ресурсы, где лежит достоверная информация, обновляющаяся ответственным сотрудникам и рубрика «Топ-5 книг от высокопоставленных лиц компании». Также у нас происходит ежедневная рассылка. Руководитель Академии развития каждое утро отправляет письмо на все адреса членов нашей команды, а в нем поздравления с днем рождения, праздниками сегодняшнего дня и актуальные новости с нашей сферы. В моей команде сейчас около 200 человек, и для меня важно уделить внимание каждому, ведь порой в привычной гонке мы совсем забываем о том, что у кого-то из коллег сегодня день рождения, Каждый день в письме написано, какой праздник сегодня, день здоровья, красоты или военно-морского флота, и там же его описание. Мне хочется с самого утра давать всем моим коллегам положительный заряд и держать фокус внимания на чем-то приятном. Вдобавок, это повод для дополнительного смолток, как с коллегами, так и с клиентами. Человек может вспомнить, что его дедушка за ВДВ, позвонить и поздравить его. Или что сегодня день медицинского работника, и надо обязательно позвонить маме, поздравить ее с профессиональным праздником. Это совершенно точно положительно влияет на сотрудников нашей компании, на работу с клиентами, качество жизни и качество продаж. Также в рассылке есть актуальные на сегодняшний день новости по специфике нашего рынка. Таким образом, я уже с утра напитываю свою команду светлыми эмоциями и тем новостным контентом, который необходим, чтобы они были достаточно подкованы в профессиональном плане. А если этим не будете заниматься вы, то это сделает общество. Ваш сотрудник, безусловно, наполнится, но чем-то и как-то. Я за управление своей жизнью, результатами и жизнью тех людей, которые зависят от меня. Это точно в наших силах. Я считаю, что в каждом из нас есть три составляющие. Первое — это мозг. Ему можно по-разному называть. Разум, интеллект, сознание. Может быть, это разные вещи. Имеется в виду некий вычислительный центр, то место, где принимаются решения. Второе — это тело. Это наша человеческая оболочка в этом мире. Назову это так. Казалось бы, мозг находится в теле, но все равно он ведет себя по-своему. Тело порой хочет отдыхать, хочет чего-то определенного, а мозг поступает вопреки желанию тела. Мы поговорим тоже об этом. И третье — это душа. Про мозг мы уже немного поговорили, что с ним необходимо работать. Его надо напитывать полезной информацией. С телом — то же самое. Его нужно чувствовать и наполнять. Я то, что я ем. Что я ем, пью, чем дышу, с помощью чего ухаживаю за собой. Я очень хорошо понимаю, что все мои клеточки будут состоять из того, что я потребляю. Когда я ем что-то вредное, я осознаю, что это не будет во благо моему организму. Может скрутить желудок или сыпь на лице появиться. Тело нужно благодарить, делать массаж, ухаживать за ним, напитывать кремами, относиться к нему как к чему-то священному. Ты будто бы контролируешь свои пальцы, нос и прочие части. Мозг полностью взял контроль над телом и над его движениями и на текущий момент, пока у вас все хорошо. Но бывает же так, что тело один раз подало нам какой-то сигнал, что надо бы, к примеру, отдохнуть, второй раз просигнализировало, а мы его не слышим. В этот момент у мозга есть дела поважнее, чем за каким-то телом ухаживать. Так мы и используем нашу человеческую оболочку на износ. Как будто можно максимально сносить свой костюм и потом купить новый. Из-за отсутствия связи со своим телом появляются зажимы, боли, спазмы, болезни. Организм всегда реагирует на наши жизненные ситуации. Плечи зажимаются или поясница начинает болеть. Надо тоже это чувствовать и об этом заботиться. Забота начинается с себя, как в самолете. Сначала надень маску на себя, потом на своего ребенка. Если ты больной, как ты можешь заботиться о своих близких? Правильный ответ — никак. Поэтому забота о себе — наша ответственность. Никто другой нам этим не обязан. И только в случае, когда вы сами здоровы и ваше тело чувствует себя бодро и весело, тогда есть энергия на исполнение любых целей, желаний и планов. Здоровье — наше все. В каком бы наш мозг ни был порядке, если нет здоровья, то, извините, ничего не будет. Ну или будет, но в самом небольшом количестве из возможного. А чтобы это здоровье было, напитывайте свое тело каждый день тем, что хотите получить. Но получить вы это можете не сразу, а через полгода, год, два, три, пять, десять. И это тоже работа, осознанность, план. И все это из позиции любви к себе и к своему телу. У меня нет толстого живота и целлюлита, потому что я люблю свое тело, я уважаю его, благодарю. Я люблю быть красивой и здоровой. Мне это нравится, это то, что меня наполняет. И я точно знаю, что какая-нибудь жирная котлета не пойдет мне на пользу. Нашему организму многого не надо. Лучше съесть мало, но качественно, чем много и вредного. Желудок растянете, а пользы почти никакой. На эту тему много чего можно сделать. Обратиться к нутрициологии, сдать анализы на витамины, периодически полностью проверять организм, даже если ничего не болит. Рабочая лошадка должна быть здоровой. Ну или курочка, несущая золотые яйца, как вам больше нравится. Нужно каждый день за этим следить, составлять план питания, свой рацион. Можно на бумаге, можно интуитивно, но над этим надо работать. Недавно я пошла на чистку зубов. Меня ничего не беспокоило. Врач, осмотрев мои зубы, сообщила, что один зуб нужно срочно лечить, иначе потом будет больно, сложно и дорого, естественно. Вылечить зуб до момента острой боли гораздо дешевле, проще и безболезнее, чем довести ситуацию до адской боли и идти лечить уже экстренно. Рушить свои планы, платить тройную цену и плюсом получить последствия для здоровья и эмоционального состояния, которые точно будут. Намного проще до этого не доводить. В свободное, комфортное время проходить осмотры, сдавать кровь и консультироваться с врачами. А что же такое душа? Интересное понятие. Очень много книг и литературы есть на этот счет. Есть она вообще или нет? Какие у нее функции, роли, задачи, миссия? Существует много различных размышлений об этом, но это моя книга, и я делюсь своим опытом. Я чувствую, что душа во мне точно есть. И с недавнего времени я даже научилась ее слышать. А почему только с недавнего времени? Для меня душа — это некий маленький ребенок. И когда я достигала результата на мужской энергии, я этого ребенка просто закрывала в самую темную комнату своего подсознания на огромные замки, говорила не высовываться и еще выключила там свет. Даже если она пыталась мне что-то сказать, я приказывала ей молчать. У нас ведь ипотека, цели, задачи, а то уволят и все, конец. Вот она и сидела там смирно и не высовывалась. А сейчас в женской энергии все совсем иначе. Моя душа всегда рядом, во мне. Я ее слышу, знаю, люблю, балую. Когда она радуется, хорошо и мне. Когда я делала практику 100 желаний, я очень старалась расслабиться и услышать свою душу. А что же хочет она? И знаете, вот лично моей душе многого не нужно. Она хочет солнышко. Моя душа хочет кататься на качелях, хочет видеть океан или море, слышать шум волн и нюхать чистый морской или горный воздух. Моя душа хочет обниматься, радуется от улыбок и тепла, любого тепла, физического или эмоционального. Моя душа счастлива от любви, которую я излучаю и которая приходит ко мне. И это такие простые вещи. Они бесплатны. Они так просто осуществимы, оказывается. Просто берешь и делаешь. Главное — осознать, что важно для вашей души, и успеть записать это. В моем списке из 100 желаний есть и качели, и солнышко. Если ясная погода на улице, выйти и постоять на солнышке 5 минут, зарядиться. Если у меня есть выбор, постоять в тенечке или на солнышке, я выберу второе. От этого моя душа будет радоваться. Когда я исполняю желания души, внутри меня искрится счастье. Когда она довольна, то разум и тело всего излучают свет. Мне кажется, и люди это чувствуют. В самом конце этой книги, маленький спойлер, вас ожидает обратная связь от части моей команды, кто прожил со мной этот год, что они чувствуют, каково их мнение на этот счет. Есть душа или нет, решать вам. Все-таки это больше книга для женщин. Я не знаю, как мужчины к этому относятся. Честно, не спрашивала и не анализировала. Хотя, может, и мужчины для себя что-то здесь почерпнут. А то все воюет и воюет. Мне бы очень хотелось, чтобы вы почувствовали свою душу и раскрыли ее. Ты — то, во что ты веришь, и только ты — режиссер своей жизни. Поделюсь с вами одной интересной мыслью, с которой живу уже очень долго. У меня есть лучшая подруга — Натали. Привет тебе, моя дорогая. Она очень талантливый оператор и режиссер, и лет 10 назад училась в профессиональной школе. Однажды мы с ней гуляли после ее занятий, и она сказала: «Представляешь, мы сегодня изучали, что не бывает плохих актеров, бывают плохие режиссеры». А я ей говорю: «В смысле не бывает плохих актеров? Включи телевизор и посмотри любой сериал, там много кто плохо играет». Я тебе поясню. Не бывает плохих актеров, потому что только режиссер говорит: «Стоп, снято». Он сам сначала отобрал актеров, выбрал место съемки, тексты, костюмы, свет и все остальное. Вот, например, сцена с поцелуем мужчины и женщины. Актеры будут играть ее подряд бесконечное количество раз, пока не прозвучит «Стоп, снято». Если режиссеру не понравится, то все слышат: «Не годится, переснимаем». И так до тех пор, пока его не удовлетворит результат. Только режиссер произносит те заветные слова, когда ему все нравится. Меня так это впечатлило, что я теперь живу с этой философией. Ведь режиссеры нашей жизни — мы сами. Это относится и к нашей личной истории, и к работе с нашими сотрудниками. Только мы позволяем людям не достигать результата, делать работу некачественно, пропускать важное, допускать ошибки. Это может быть ввиду усталости или неосознанности, но в любом случае последнее слово за нами, руководителями. Станьте режиссером своей жизни, чтобы только вы принимали решение, каким будет ваш фильм. Пишите сценарий, собирайте нужных актеров, продумывайте, как и что вы будете делать, и снимайте собственный красивый и качественный фильм с помощью разума, тела и души. Перед тем, как полностью закрыть тему потребления информации, поговорим про репутацию и то, что вы сами излучаете в общество. Привет, наши соцсети, письма, общение с коллегами, короткие разговоры и официальная информация о вас. Это напрямую касается управления. А что вы хотите, чтобы о вас знали? А какими вы хотите быть? Какой образ для вас является идеальным? Как вы хотите, чтобы люди вас воспринимали? Есть прекрасная практика из еще одной моей любимой книги «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Представьте свою смерть так, как нам показывают в американских фильмах, как вы лежите в гробу, и каждый по очереди, близкий, знакомый, выходит и говорят о вас что-то. У нас в России так не принято. А там, когда кто-то уходит в другой мир, выходит отец, мать, жена, муж, дети, братья, сестры, коллеги, соседи, друзья. И каждый произносит речь. Практика эта нужна для того, чтобы вы подумали, а что вы бы хотели услышать о себе? Какой вы сын или дочь? Какой вы муж или жена? Какой вы родитель? Какой вы сосед, друг, коллега? Какой руководитель? Каким вы хотите быть? Это упражнение опять же помогает определить, куда плывет ваш корабль, подумать на эту тему, выписать цели на бумагу. Еще здесь в помощь моя любимая дорожная карта, что нужно сделать, чтобы стать таким человеком, расписать план. И в этой карте одним из пунктов будет то, что вы транслируете в окружающее пространство. Не потребляете, а излучаете. Приведу пример с соцсетями. Запрещенными, разрешенными, любыми. Порой мы неосознанно просто публикуем все, что видим. Вот я иду, вот я на велосипеде, вот бегу, вот сижу, вот кофе пью, вот еще что-то и еще что-то. Такие посты бывают с мыслями или без. Такое, на мой взгляд, странное поведение совсем не говорит об управлении своей жизнью и формировании своего имиджа, стиля и репутации, а скорее про состояние как-то, что-то и куда-то. Это крайне нелюбимые мной понятия. А если все-таки взяться за управление своим имиджем, исходя из того, что вы хотите, каким руководителем быть в глазах людей, каким коллегой, супругом, значит, делайте соответствующие публикации. Хотите, чтобы вас воспринимали как профессионала? Публикуйте все профессиональное, узкоспециализированное, цитаты, рекомендации, кейсы. Как семейного человека? Семью, любовь, уют, совместный досуг. Если вы хотите показать work-life balance, пожалуйста, показывайте, как удачно у вас выходит все совмещать. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали как многогранную и целостную личность, охватывайте все сферы своей жизни. То, о чем именно вы говорите, оказывает влияние на вашу репутацию. Она тоже создается. Это работа, некий план. У маркетологов это называется контент-планом, означающим ряд осознанных действий. Испортить репутацию можно одним неверным шагом. Я это хорошо понимаю, выстраивая свою репутацию с молоду. Какие-то, не дай бог, коррупционные истории, например, всегда проходят мимо меня, потому что я откровенно заявляю этому миру, что зарабатывать точно можно честным путем, не портя свою жизнь и карьеру какими-то грязными схемами. Тут тоже у меня и с подлостью, наглостью, хитростью, скользкостью и поступками на них основанными. Я точно знаю, что это не мое, не про то, как в моем представлении можно и нужно достигать своих целей. Я выбираю совершенно другую энергию и транслирую ее в том, что выдаю через слова, письма, соцсети, общение с коллегами, сотрудниками и близкими. Это обязательно нужно брать под свое управление. Люди, с которыми вы общаетесь, делают свои выводы и формируют свое впечатление о вас и о ваших близких, коллегах, сотрудниках на основе увиденного и услышанного от вас же самих. Задумайтесь об этом. Стройте имидж и репутацию вашей личности, вашей команды, вашей компании и вашей семьи самостоятельно. Рыба гниет с головы. И если вы голова своего отдела, то, безусловно, вы являетесь примером для всех остальных. Члены вашей команды копируют ваше настроение, манеры поведения и управления. Я всегда понимала, особенно когда была руководителем и находилась рядом с девушками-продавцами, что если я спрашиваю у них дресс-код, а я всегда спрашивала строгий, то моя собственная одежда должна идеально ему соответствовать. Если я себе позволю прийти в зеленой кофте при договоренности о черно-белом сочетании, то что я могу сказать человеку, который завтра тоже придет в ярком? Мне можно, а тебе нельзя? Я так никогда не работала, потому что считаю, что даже если руководителю и позволено что-то больше, чем другим, ну, допустим, он может сидеть в отдельном офисе и не общаться с клиентами, то хочет он этого или нет, он пример для остальных. Именно поэтому первая глава этой книги посвящена себе, своим мыслям, своему телу. Она самая объемная здесь потому, что мир автоматически трансформируется, когда вы начинаете с себя, и это неизбежно. Изменив свое отношение к жизни, внутренние ощущения, правила, ценности и устои, вы автоматически будете транслировать их во внешний мир, меняя это все и у вашего окружения. Осознайте эту ответственность. Если у вас оранжевый маникюр, то вам крайне сложно будет требовать от ваших сотрудников соблюдения строгого внешнего вида. Такой простой пример, но как много он под собой скрывает. Управляйте собой и будьте достойным примером для вашего окружения. Все в нашей жизни оцифровано, и с цифрами не поспоришь. Увы, но аналитика — главный и беспристрастный оценщик нашей жизни. Покажу вам одну мотивирующую картинку, которая всегда вдохновляет меня на проявление инициативы. Увидеть ее вы можете на рисунке 3 в приложении к этой аудиокниге. Здесь показано, что если за единицу мы берем нашу среднюю производительность труда в наш среднестатистический рабочий день, то 1,01 в 365 степени, это количество дней в году, это то, сколько сил мы вкладываем ежегодно. Если мы возьмем чуточку больше сил, даже всего на грамм, всего на 0,01, но на протяжении всего года, то в итоге мы за год получим уже 37,8. А если мы вот это же значение, 0,01, не будем дорабатывать каждый день и так 365 дней подряд, тот же грамм, всего лишь маленькое какое-то действие в 365 степени, то получим совсем другой результат — 0,03. Разница просто колоссальная. Впечатляет, правда? Эта картинка в очередной раз доказывает, что если вы хотите получить результат, необходимо каждый день делать чуточку больше обычного, и он совершенно точно не заставит себя ждать. Расскажу о своем опыте касательно инициативы. Бытует мнение, что инициатива наказуема. Иногда я такое слышу от своих руководителей, от подчиненных, от коллег, которые предлагают какое-то действие и следом сразу же добавляют эту избитую фразу. Да, инициатива требует действий. Если ко мне приходит человек и что-то предлагает, я только за любое движение. Да даже за голодовку, если она во благо. Голодовки тоже бывают полезными. Я всегда за действие. Если оно принесет какой-либо положительный результат компании, особенно чистую прибыль, то я всегда за. Но инициатива требует не только идей и предложений. А кто это будет организовывать? Если человек приходит с инициативой и еще готов взять на себя ответственность по реализации данной задачи, то точно да, давайте делать. Если инициатива из рубрики «потратить 1 рубль, чтобы заработать 2», то тоже да. Но зачастую бывает, что люди высказывают идею, а делать ничего не хотят. Сделайте, мол, а я пошел. Но так не работает. Предлагаешь, будь готов взять на себя ответственность и реализовать данный проект. Да, вероятно, в свободное от работы время. Да, придется поработать больше. Да, возможно, все пойдет не так гладко, как хотелось бы. Скорее всего, это что-то новое, какой-то интересный проект или опыт. И да, в нем будут какие-то ошибки. Может быть, из-за них еще и влетит. Особенно, если эти ошибки будут серьезными. Но если человек подходит к делу с умом и все-таки доводит его до конца, то результат тоже будет. Как я говорю, босс все видит. Все инициативы видны. Они не проходят мимо нашей жизни. Я в своей работе очень много чего предлагаю, понимая, что если руководство одобрит мое предложение, то реализовывать его нужно будет мне. Оглядываясь назад, я вспоминаю колоссальное количество проектов, которые я брала внеурочно. Мою основную работу с меня никто не снимал. Показатели надо увеличивать. Растить и развивать сотрудников, радовать клиентов, с партнерами договариваться, создавать продукты. Но дополнительные проекты меня всегда заряжали. Это всегда было что-то стоящее и вдохновляющее, новый и прекрасный опыт в моей жизни. Он знакомил меня с новыми людьми, с интересными путями реализации. Это всегда обмен энергией. Если ты берешь на себя ответственность, воплощаешь идею в жизнь, то Вселенная ответит тебе тем же. В моей жизни не было случаев, когда моя инициатива вышла бы мне боком. Да, часто бывало так. Стараешься сделать все идеально, ответственно готовишься, а в это время рядом кто-то что-то бубонит или кому-то что-то не нравятся детали твоего проекта. Но на выходе это все равно было замечательно. И в итоге, спустя время, вспоминается с большой благодарностью и дает толчок для роста. Безинициативные люди, как правило, находятся в режиме сохранения энергии, назову это так. Порой люди совсем не хотят расти. Их полностью удовлетворяет то состояние, в котором они сейчас, какое бы оно ни было. Какие-то стартовые позиции или, наоборот, очень высокие. И это тоже нормально. Основной критерий в том, чтобы вы были счастливы. Если вы счастливы, то все хорошо. Если вы хотите развиваться, расти, масштабировать свою жизнь и личность, то инициатива — это гарантированный мощный инструмент, который выделит вас среди других. Расширит ваш кругозор, ваши управленческие и организаторские навыки. В конце концов, столкнувшись с нестандартными ситуациями, вы получите новые нейронные связи в голове, а в результате — вау-эффект. Представьте, вы и в работе хороши, у вас все получается, команда заряжена, цифры растут, уровень текучки низкий, DL к GM1 в норме, и еще одно, второе, третье — чудесно! Но такие движения вперед нужны тогда, когда у вас все в порядке с бюджетом. Бюджет — наш дневник, в котором есть оценки, цифры. Те цифры, которые нам ставит вышестоящее руководство. И если в дневнике уже стоит 5, а лучше с плюсом, вот тогда можно переходить к инициативам. Они абсолютно точно дадут вам преимущество среди равных. Если 10 руководителей из 15 перевыполняют бюджет, то у 10 из 15 в дневнике стоит 5 с плюсом. Вопрос, кого повысят при случае? У кого 5 с плюсом в дневнике и кто вдобавок предлагает инициативу во благо бюджета или качества работы компании и реализует их. Я делюсь своим опытом. Мне это всегда помогало расти. Использовать это или нет — дело уже ваше. Да, это требует труда. Но положительная энергия, отданная в мир, обязательно вернется сторицей. И деньги здесь — лишь некое материальное олицетворение той энергии, которую ты отдаешь. Вот я работаю точно не за деньги. Меня работа очень вдохновляет, мотивирует и заряжает. А деньги просто приходят. Они как раз и воплощают ту полезную энергию, которую я отдаю. Подумайте над тем, что вы отдаете. И наоборот, если у вас где-то что-то не получается, задумайтесь, что вы отдаете, возможно, в негативном ключе. Может быть, вы просто требуете? Попробуйте начать искренне отдавать, и Вселенная отплатит вам во 100 крат. А чтобы у вас было время на инициативы, каждый руководитель должен выстроить у себя в компании систему, где все работает как часы. Директор и руководитель обязан организовать все так, чтобы без него крутились все механизмы, и каждый из сотрудников знал, что, как и для чего ему нужно делать. Это становится возможным только при качественной структуре отдела, регламентах, скриптах и должностных инструкциях. Такая информация обязательно должна существовать и обновляться как минимум раз в год. Инструкции не должны зарастать пылью. Нужно, чтобы ими пользовались не только кадровики для подписи при приеме на работу. Это важные документы, на основании которых люди работают. Для роста и развития необходимо выстроить структуру отдела и понимать, что ваше время дорого стоит. Руководитель, как правило, получает заработную плату выше, чем его сотрудники. Есть менее дорогое время, например, делопроизводителя, и это нормально. Каждая позиция оплачивается в соответствии с определенным регламентом и должностными обязанностями сотрудника. Глава отдела должен понимать, что его предназначение — заниматься делами, которые принесут компании больше прибыли либо других качественных результатов. Тут очень поможет навык делегирования, которым желательно обладать каждому руководителю. Зачастую я встречаю, как начальник навешивает на себя массу работы делопроизводителя, в бумажках копается, сверяет акты, занимается рутиной. А ведь для этой работы можно было бы нанять студента на несколько часов в день. И даже на неполную неделю, 4 дня в неделю достаточно для того, чтобы выполнять такие несложные задачи за небольшую плату. Это некая стартовая позиция входа в отдел для дальнейшего развития сотрудников либо для определенной категории людей. Например, тех, кто параллельно учится. Как правило, наняв такого сотрудника, руководитель высвобождает огромное количество своего времени, которое отныне может пустить на развитие своего отдела. Мне странно, что до сих пор некоторые этого не понимают и все навешивают и навешивают на себя бумажную волокиту, какую-либо другую примитивную работу. В таком случае некогда развиваться, строить систему, бизнес, выдвигать новые идеи. Какие там инициативы? Воды бы попить в течение дня, Жанночка! Если вы так думаете, то у вас проблемы, и вам срочно нужно оптимизировать свое пространство и рабочее время. Для этих целей можно применить одну из существующих практик — матрицу Эйзенхауэра. Ее вы можете увидеть на рисунке 4 в приложении к этой аудиокниге. Эта матрица позволяет управлять своим временем и открывает глаза на то, что вам лучше заниматься преимущественно несрочными и важными делами, а важными и несрочными — на перспективу. Тогда у вас никогда не будут гореть дедлайны. Вы сможете работать с опережением. Изучите эту теорию самостоятельно. У вас будет время подумать о стратегии развития, об инициативах. У вас будет время на их реализацию и в целом на свое развитие. Вы сможете спокойно посещать различные конференции, ездить к коллегам-конкурентам, общаться, заниматься собой, наполнять себя, проводить качественные личные встречи с сотрудниками. Вы высвободите свое драгоценное время и сможете использовать его на благо компании. Продолжая эту тему, отвечу на вопрос, который я очень часто слышу в свой адрес. Как ты все успеваешь? Особенно, когда реализовываю те инициативы, о которых говорила ранее. Люди вокруг видят, что бюджет, уровень текучки и DL в норме. Параллельно еще и масса всего в гармоничном режиме. Семья, уход за собой, друзья. В моем случае это еще конкурсы красоты, игра в театре, фото и видеопроекты, интервью, выступления в экспертном составе на различных форумах, проведение тренингов, аудиты, обучение, написание этой книги. И этому всему находится место в моей жизни. Поэтому люди задают вопрос, как вообще все это уместить в 24 часа? Отвечаю. Первое — важно выстроить грамотную систему. Но нулевое — это знать, куда плывет мой корабль и прописанная дорожная карта, как именно он будет плыть. Набранная команда — мы уже подходим ко второй главе. Делегирование части задач, высвобождение времени, наполнение себя и ежедневное планирование. Я пользуюсь календарем Outlook в электронной почте. Мы все в корпоративной среде им пользуемся. Мой календарь всегда актуален, то есть все свободные окошки действительно являются свободными. Коллеги знают, что можно смело записываться в свободное время. Все мои активности запланированы. Каждый первый рабочий день месяца я анализирую свои задачи на ближайшие 30 дней. Я понимаю, кто и что требует особого внимания, какие проекты я буду реализовывать, какие мероприятия обязательны к посещению. Сразу фиксирую это в календаре. Дальше смотрю на остаток свободного времени и распределяю, что нужно сделать 1 числа, что 10, что 15. От этих обязательных задач никуда не уйти. Это рабочие моменты. Они должны быть выполнены в срок, и я уже заняла под них время. Я всегда оставляю некое пространство, которое нужно для обработки почты, каких-то срочных вопросов. Но только в штатном рабочем режиме ни в коем случае нельзя забивать календарь полностью. В нем должен быть воздух. Таким образом, у меня получается качественно планировать и все успевать. Когда я понимаю, когда и во сколько я поеду на одну из локаций, я могу параллельно сделать еще какие-то дела. Сейчас я смотрю на свой календарь. Он заполнен примерно на 60%, 40% свободно. Выходные тоже нужно планировать, как и свой вечер. Свои женские процедуры, а они обычно цикличны, свое наполнение. Я точно знаю, чем я буду заниматься в понедельник, среду и пятницу, где я буду, с кем, что буду делать в каждый рабочий день и выходные. А потом я просто иду и делаю. Как только вы заполнили свой календарь на месяц, запланировав в нем время и на детей, мужа, жену, родителей, друзей, посмотрите на него, на ваш будущий месяц. Вы поймете, достаточно ли вы уделяете время своей семье. В случае, если недостаточно, скорректируйте это сразу. Гармонизируйте свое пространство. Вы режиссер своей жизни, помните? И вы рождены, чтобы быть счастливым. Запланируйте это. Недавно меня спросили, какие качества нужны женщине, чтобы построить бизнес. Я задумалась над этим вопросом. Одно, второе, это важно, то важно, вот это. А если не будет этого качества, она сможет построить бизнес? Да. А без этого? Угу. Тоже сможет. Без чего же бизнес точно не построить? Ответ — без мотивации. Мотивировать себя — тоже работа. Разжигание в себе этой энергии. Мы ходим на работу для того, чтобы зажигать огни в глазах своих сотрудников и коллег. А кто же должен зажигать огонь в наших глазах? Наверное, вышестоящее руководство. А если босс не обращает на это внимания, или вы собственник бизнеса, то есть босс — это вы сами, тогда нужно зажигать этот огонь самому. И как это делать? Об этом я хочу рассказать уже во второй главе.